Захочу поехать в Петербург. Поеду в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор. Пройдусь мимо дворца, по Аглицкой набережной, в летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу. Могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? Чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. Вздор! Вовсе не плутовство! Плутом можно сделаться в одну минуту. А ведь тут практика, изучение. Ну, положим, плутовство. Да ведь необходимая вещь. Что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не зная, например, всех тонкостей, не постигни всего этого. Меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть. Да увидели, что дело не с простым человеком имеют. Сами прибегнули к моей помощи. Нет. Ум – великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не штука. Но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обманутым самому – вот настоящая задача и цель. Бегает молодой Глов. Где же они? Я сейчас был в комнате, там пусто. Да они сию минуту здесь были, на минуту вышли. Как? Вышли уже? И деньги у тебя взяли? Да мы с ними сделались. За тобой остановка. Вбегает Алексей. Изволили спрашивать, где господа? Да? Да, они уже уехали. Как уехали? Да так. У них уж полчаса стояло готовые тележки и лошади. Ах. Но мы надуты оба. Что за вздор? Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели. Какой черт долг? Получишь ты долг. Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень? Да что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается. Ну, видно, хмель у нас обоих. Да проснись ты. Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты, китайский император. Что ты? Помилуй, что за вздор? И отец твой? Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли будут от него дети. Во-вторых, тоже не Глов, а Креницын. Да и не Михаил Александрович, а Иван Климович из их же компании. Послушай ты! Говори серьезно. Этим не шутят. Какие шутки? Я сам участвовал и так же обманут. Мне обещали 3000 за труды. Не шути, говорю тебе!